Филемон и Бавкида или вознагражденное гостеприимство. Среди холмов Восточной Фригии в Малой Азии растут бок о бок дуб и липа, ветви их соприкасаются. Пейзаж деревенский, простой, далекий от сияющих дворцов или рвущихся ввысь цитаделей. Крестьяне тут худо-бедно перебиваются. В вызревании урожаев и откорме свиней они целиком на милости у Деметры. Почвы небогаты, и для местных это вечный труд — наполнять амбары провизией, чтобы ее хватило на зимние месяцы, пока Деметра тоскует и оплакивает отлучку из верхнего мира своей умницы дочки Персефоны. Те дуб и липа, пусть и неброские на вид, если сравнивать их с величественными тополиными рощами и изящными кипарисовыми аллеями, что выстроились вдоль дороги, соединяющей Афины с Фивами, однако это священнейшие деревья в Средиземноморье. Мудрые и добродетельные совершают к ним паломничество и вешают дары на их ветви. Много лет назад в долине среди тех холмов возникло селение. По размерам среднее между деревней и городком. Прозывалось оно с надеждой и отчаянием, какие вечно отмечают имена неудачливых поселений, Эвмения, что означает «место добрых месяцев», в жалком уповании, что Деметра, глядишь, благословит бесплодные почвы и подарит богатые урожаи. Но такое случалось редко. Посреди агоры, главной площади селения, стоял здоровенный храм Деметры, а напротив — почти столь же просторный храм, посвященный Гефесту. Людям нужно было благословение для кузниц и мастерских. Близ селения имелись и многочисленные храмы Гестии и Диониса. За чахлыми виноградниками, взбиравшимися по склонам, ухаживали так же тщательно, как за оливковыми рощами или полями кукурузы. Жизнь давалась тяжело, но мужчины и женщины находили немалое утешение в кислом вине своей области. В конце петлявшей улочки, что вела прочь из села, в маленькой каменной хижине жили старенькие супруги Филемон и Бавкида. Женаты они были с самой ранней юности, но и теперь, в старости, любили друг друга так же глубоко, с негромким ровным пылом, удивлявшим соседей. Они были беднее многих прочих, поля у них самые голые и бесплодные во всей Эвмении, но никаких жалоб от них никто не слышал. Каждый день Бавкида доила их единственную козу, мотыжила, штопала, стирала и латала, а Филемон сеял, сажал, копал и скреб землю позади их лачуги. Вечерами они собирали лесные грибы, дрова или просто гуляли по холмам рука об руку, разговаривали о том о сём или же довольствовались безмолвием друг друга. Если еды хватало на ужин, они готовили, а нет, ложились в постель голодными и засыпали в объятиях друг друга. Их трое детей давно переехали и жили со своими семьями далеко оттуда. Родителей не навещали, а больше и некому было стучать к ним в дверь, пока не наступил один судьбоносный вечер. Филемон только-только вернулся с полей и присел, готовясь к ежемесячной стрижке волос. В те дни мало что венчало его лысоватую старую голову, но этот ежемесячный ритуал приносил им обоим радость. Из-за громкого «тук-тук-тук» в дверь Бавкида чуть не выронила бритву, которую точила. Старики переглянулись в великом изумлении и не смогли припомнить, когда к ним в последний раз наведывались гости. Двое чужаков стояли на пороге — бородач и его юный гладколицый спутник, наверное, сын. — Приветствую, — сказал Филемон. — Чем можем помочь? Тот, что помоложе, улыбнулся и снял шляпу, странную округлую шапочку с узкими полями. — Добрый вечер, сударь, — проговорил он. — Мы голодные путники, в этой части света впервые. Можно ли нам воспользоваться вашей доброй волей? «Заходите, заходите», — сказала Бавкида, хлопача у мужа за спиной. «В это время года на улице студено. Мы выше остального села. Тут у нас похолоднее. Филемон, раздуй-ка огонь, чтобы наши гости согрелись». «Конечно, любовь моя, конечно. Где мое воспитание?» Филемон склонился и подул в очаг, разбудил угли. «Позвольте ваши плащи», — предложила Бавкида. «Присаживайся, сударь, у огня, и ты прошу». «Ты очень добра», — сказал старший. «Меня звать Астрап, а это мой сын Аргур». Молодой, услышав свое имя, поклонился с неким шиком и устроился у огня. «Пить хочется страшно», — сказал он, громко зевнув. «Сейчас дадим вам попить», — сказала Бавкида. «Муж, тащи винный кувшин, а я принесу сушеных смоков и кедровых орехов. Надеюсь, вы, судари, согласитесь с нами поужинать. Богатые трапезы предложить не сможем, но всем, чем богаты, рады поделиться». «Я не против», — сказал Аргур. «Позволь твою шляпу и посох». «Нет-нет, пусть останутся при мне». Молодой человек подтянул посох поближе к себе. Очень причудливый он у него был. «Лоза его, что ли, обвивает?» — задумалась Бавкида. Юноша так ловко им крутил, что посох был будто живой. «Боюсь», — сказал Филемон, поднося кувшин с вином, «наше местное покажется вам немножко жидким и чуточку рисковатым. Люди из соседних мест смеются над нами, но, уверяю вас, если привыкнуть ко вкусу, оно вполне пригодно для питья. Мы так считаем, по крайней мере». «Неплохое», — проговорил Аргур, пригубив напиток. «Как вам удалось научить кота сидеть на кувшине?» «Не обращайте внимания», — сказал Астрап. «Ему кажется, что он остроумен». — Ну, сознаюсь, это и правда довольно потешно, — сказала Бавкида, подавая фрукты и орехи на деревянной тарелке. — Страшусь думать, что вы скажете о том, как выглядят мои сушеные смоквы. — На тебе сорочка, а мне не видно. А вот фрукты на этой тарелке с виду вполне съедобны. — Сударь! — Бавкида игриво шлепнула его и разрумянилась. Вот же странный какой юноша! Некоторая неловкость, сопровождающая стадию питья и закусок, быстро растаяла благодаря добродушному нахальству Аргура и смешливости хозяев. Астрап, казалось, был настроен угрюмее, и когда они все направились к столу, Филемон положил руку ему на плечо. — Надеюсь, ты простишь любознательность глупого старика, — проговорил он. «Однако, сдается мне, ты несколько задумчив. Можем ли мы помочь тебе?» «Ой, не обращайте на него внимания! Вечно он как в воду опущенный», — сказал Аргур. «Там же гардеробчик себе вылавливает. Но вообще-то ничего такого с ним не происходит, чего нельзя исправить хорошей кормежкой». Бавкида и Филемон встретились мимолетными взглядами. «Так мало чего осталось в кладовке. Кусок соленой свинины, который они припасли к празднику середины зимы, немножко сухофруктов и черного хлеба, полкочана капусты. Они понимали, что утоли они в половину аппетиты двух здоровых мужчин, останутся голодными на неделю. Но гостеприимство священно, а нужды гостей всегда на первом месте. «Еще стаканчик этого вина не помешает», — сказал Аргур. «Ух ты!» — проговорил Филемон, заглядывая в кувшин. «Боюсь, больше не осталось». «Чепуха!» — проговорил Аргур, выхватывая кувшин. «Залейся!» И наполнил и свою чашу, и чашу Астрапа. «Как странно!» — промолвил Филемон. «Готов поклясться, что кувшин и вначале был всего на четверть полон». «Где ваши чашки?» — спросил Аргур. — Ох, прошу тебя, нам не надо. — Чепуха! Аргур откинулся на стуле, взял со столика у себя за спиной два деревянных кубка. — Так, давайте тост! Филемон с Бавкидой поразились не только тому, что вина в кувшине оказалось достаточно, чтобы наполнить их кубки до краев, но и качество его оказалось куда лучше, чем оба могли припомнить. Какое там, если им все это не снится, чудеснее вина они отродясь не пробовали. В некоем тумане Бавкида вытерла стол мятными листьями. — Милая, — прошептал ей на ухо Филемон, — тот гусь, что мы собирались пожертвовать Гестии в следующем месяце. Гостей кормить гораздо важнее. Гестия поймет. Бавкида согласилась. — Пойду сверну ему шею. Попробуй развести огонь так, чтобы хорошенько пожарить. Гусь, впрочем, ловиться не желал. Как бы осторожно Бавкида к нему не подкрадывалась, он всякий раз вырывался, гагача у нее из рук. Она вернулась в дом распаленная и расстроенная. — Судари, простите великодушно, — сказала она, и в глазах у нее стояли слезы. — Боюсь, трапеза ваша будет грубой и невкусной. — Что ты, тетенька? — сказал Аргур, наливая еще вина всем. — Я вкуснее трапезы не едал вовек! — Сударь! — Да правда! Скажи им, отец! Астроп угрюмо улыбнулся. — Нас прогнали из каждого дома Эвмении. Некоторые местные ругались на нас, некоторые плевали нам вслед, кто-то кидался камнями, спускал на нас собак. — Ваш дом последний у нас на пути. И вы явили нам одну лишь доброту и дух Ксении, который, я уж забоялся, исчез с белого света. — Сударь, — произнесла Бавкида, ища под столом руку Филемона и сжимая ее, — нам остается лишь извиняться за поведение наших соседей. Жизнь тяжела, и не все воспитаны в почитании законов гостеприимства, как то подобает. — Незачем за них извиняться. — Я зол, — сказал Астроп, и на этих его словах снаружи донесся рокот грома. Бавкида заглянула в глаза Астропа и увидела нечто, перепугавшее ее. Аргур рассмеялся. — Не тревожьтесь, — сказал он, — на вас мой отец не сердится. Вами он доволен. — Выходите из дома, поднимайтесь на холм. — проговорил Астроп, вставая. — Не оглядывайтесь. Что бы ни случилось, не оглядывайтесь. Вы заслужили награду, а ваши соседи — кару. Филемон и Бавкида встали, держась за руки. Они поняли, что их гости — необычные странники. — Кланяться не надо, — сказал Аргур. Его отец указал на дверь. — На вершину. — Помните, — повторил им вслед Аргур, — не оборачивайтесь! — Ты знаешь, кто этот молодой человек? — спросил Филемон. — Гермес, — ответила Бавкида. — Когда он открыл нам дверь, я разглядела змей, что обвили его посох. Они были живые! — Значит, человек, которого он назвал отцом... «Зевс! Ох ты, поди ж ты!» Филемон замер на склоне перевести дух. «Слишком темно, любовь моя. Гроза надвигается. Интересно...» «Нет, милый, оборачиваться нельзя! Нельзя!» Возмущенный враждебностью и бесстыжим нарушением законов гостеприимства, какое выказали ему жители Эвмении, Зевс решил устроить этому селению то же, что он сделал с Девкалионом при Великом потопе. По его велению тучи сгустились в единую тугую плоть, засверкали молнии, ухнул гром и хлынул дождь. Когда пожилая пара добралась до вершины холма, вокруг бушевали потоки воды. «Нельзя же тут стоять под дождем спиной к деревне!» — сказала Бавкида. — Я гляну, если ты глянешь. Люблю тебя, Филемон, муж мой. Люблю тебя, Бавкида, жена моя. Они обернулись и глянули. Как раз в тот миг великий потоп залил Эвмению, Филемон превратился в дуб, а Бавкида — в липу. Сотни лет два дерева росли бок о бок, символ вечной любви и смиренной доброты, их переплетенные ветви сплошь в подарках, оставленных восхищенными паломниками. Теоксения, божественная проверка людского гостеприимства, примечательно похожа на ту, о которой рассказывается в главе 19 книги «Бытия». Ангелы навещают Содом и Гоморру, и лишь Лот с женой выказывают им почтение и доброту. Разгульные жители Содома, конечно, не собак на ангелов спускали, а пожелали познать их в самом буквальном библейском смысле слова. Дальше ехать некуда, и тем подарили нам слово «содомия». Лоту с женой, как Филемону и Бавкиде, велели убираться из города и не оборачиваться, пока города равнины постигает кара. Жена Лота оглянулась, и ее превратили, нет, не в липу, в соляной столб.